Глава 7. Халиф на час. После посадки на центральном аэродроме Шторх проводили до знакомого ангара, где деда буквально на руках перенесли в лимузин. Не успел Олег выбраться из самолета, как вереница машин скрылась за воротами аэродрома. О желании деда жить вместе с внуком никто не вспомнил или не знал. Через боковую дверь вошел Петр Николаевич и по-дружески обнял. «Поздравляю с орденом Ленина!» «За что?» – растерялся Олег. «Еще спрашивает. Такого человека разыскал и доставил в Москву». «Он сам нашелся, а нас чуть партизаны не пристрелили», и показал на цепочку дырок в перкале. И кто его тянул за язык? Пришлось долго объяснять, как и почему это случилось, а также отметить на карте место и время обстрела. Можно подумать, что засевшие у насыпи подрывники должны были знать о пролете нашего пилота в самолете с крестами. «После обеда приезжай за орденом. Заодно получишь премиальные и гуляй 3 недели». Удовлетворившись ответами, сказал Петр Николаевич и вручил ключи от машины. У стены ангара Олег увидел сияющий лаком роскошный ЗИС-101А «Спорт». Хром, молдинги, откидной верх, приборная панель инкрустирована карельской березой, кожа с тиснением, а главное, под стеклом лежали документы на его имя. Личный автомобиль? На всякий случай сличил регистрационные номера. Точно, буквы МЛ расшифровываются как «Москва, личный». С какой стати ему дали высокий орден с дорогой машины в придачу? За ордена доплачивают и премии за выполненное задание дают, порой даже в иностранной валюте. О дорогих подарках сообщалось в газетах, военачальники получали породистых скакунов, а директора заводов поощрялись за океанскими лимузинами. Олег решил попусту не озадачиваться, настанет время, и все само собой прояснится. Он завел машину, но доехал лишь до закрытых ворот, где часовой вызвал дежурного офицера. Тот позвонил еще куда-то, и машина сопровождения приехала к рассвету. В итоге он добрался домой с первыми лучами солнца и попал в радостное объятие с поцелуями. Первым делом ванна, куда вслед за женихом поспешила забраться Валя. «Послезавтра идем в ЗАГС, а свадьбу сыграем на даче отца. В субботу он специально освободился на сутки». Итак, женитьба с семейной жизнью переходит в реальность. Валя его любит, в этом сомнений нет, а Олег не мог ответить взаимным чувствам. Он человек 21 века, где чувства и эмоции сжаты тисками прагматизма, стремлением заработать побольше денег и построить карьеру. Здесь люди раскрепощены, эмоционально открыты и без стеснений высказывают свое мнение. Понятия товарищества и взаимовыручки еще не превратились в досужие лозунги, сейчас так живут и готовы прийти на помощь любому, даже незнакомому человеку. Утро началось с сюрприза. Олег привычно вошел в детскую комнату, где всегда делал гимнастику с гантелями, и увидел кровать с письменным столом и прочей мебелью. «У нас кто-то поселился?» — невольно выкрикнул он. Валя обняла его сзади и тихонько шепнула в ухо. «Мы поселим здесь твоего деда. Пусть поживет в семье. Привыкнет к советскому образу жизни». «Глупости. Он лучше нас знает жизнь». «Какую жизнь? Царскую? Или диктатуру Пилсудского?» Олег прекратил спор, грозящий перерасти в ссору. В любом случае окончательное решение не за ним и не за Валей. Позавтракав, они поехали в ателье нулевого отдела московского дома модной одежды на Арбате, где обшивали весь московский бомонд. В секции военпошива принесли уже сметанный китель и галифе, а легкие сапоги гармошкой сохраняли форму благодаря металлическим скрепкам. Героически выстояв 1,5 часа, Олег отвез будущую жену к подругам, а сам уехал в управление. «Польский дед говорил, что намерен жить у тебя?» Без предисловий спросил Петр Николаевич. «Говорил, но я против». «Потерпи чуток. Он явно хочет использовать тебя в своих целях. Пусть выложит идеи, затем отправим в подмосковный санаторий». «Идеи у него бредовые», — не выдержал Олег. «Желает привлечь меня к самолетостроению». «В этом нет ничего плохого», — возразил Петр Николаевич. «За исключением отсутствия знаний. Ищите молодых специалистов по механике газов и самолетостроению». «Найдем. А дальше что?» Окружим деда вниманием, он будет учить меня, специалиста, вникать в его идеи. Молодец, так и сделаем. Старик уже у тебя дома. Обряд бракосочетания напоминал посещение жилконторы. Сначала Олег заплатил в кассу госпошлину, после чего девушка в окошке зарегистрировала брак в пухлом журнале. Сначала расписались брачующиеся, затем свидетели письменно подтвердили, что акт совершен добровольно. Через полчаса ожидания на обычной лавочке их позвали в кабинет, где начальница ЗАГСа выдала свидетельство о браке и пожелала создать крепкую советскую семью. «Ни тебе цветов с шампанским, ни поздравлений, ни марша Мендельсона, обручальные кольца исключались по определению. Зато на даче гульнули от души. За двумя длинными столами собралось около 300 гостей, и молодожены чуть ли не час добирались до своего места. Мужчины крепко жали руку, а женщины сначала расцеловывали, а затем аккуратно стирали размазанную помаду. Со сверстниками было проще. Дружеские объятия с пожеланиями счастья поднимали настроение. Среди гостей оказался дед. Он подмигнул Олегу, чмокнул Валю и продолжил прерванный разговор с соседом. С наступлением темноты новобрачные станцевали традиционный вальс, и под шутки-прибаутки их сопроводили в спальню. Олег проснулся от непонятных звуков, сопровождающихся тихим шепотом и пререканиями. Теща в домашнем халате и Валя в ночнушке разбирали свадебные подарки, одновременно выясняя имя дарителей. Сейчас фарфор, хрусталь, столовое серебро со штабелями отрезов намного важнее денег. Шубу нигде не купишь, если только на рынке, с риском приобрести крашеного кролика. Зато связка шкурок в руках скорняка превратится в украшение для самой взыскательной московской модницы. Первый семейный завтрак проходил в молчании мужчин, зато женщины бурно обсуждали подарки. Многочисленные отрезы ткани решили отложить на потом, а часть посуды убрать в чулан. Александр Сергеевич бочком выбрался из-за стола и через несколько минут вернулся с тоненькой папочкой. «Это вам вместо свадебного путешествия. Отдохните в Марфино». «Ой, папочка, спасибо! Я всегда мечтала там побывать!» Валя по девчоночке захлопала в ладоши и бросилась целовать отца. «Удобно ли будет майору среди генералов?» – озабоченно спросила Светлана Филипповна. «Не на плац едут. В лечебном учреждении все равны», – отрезал Александр Сергеевич. Женушка стремглав умчалась собирать вещички. Обедали молодожены уже в старинной княжеской усадьбе. Отдыхающий московский генералитет четко разделялся на бывших и красных. Разницы во взаимоотношениях практически не было, но стиль поведения сразу выделял бывших дворян. Генералы приезжали ранним утром и сразу заваливались спать, а после обеда расходились по процедурным кабинетам. Красные топали в нательных рубахах, галифе и шлепанцах на босу ногу, бывшие не ленились надеть сапоги и домашнюю куртку с атласными отворотами. Красные сразу тыкали, а бывшие уважительно обращались на «вы» даже в общении меж собой. Валя решила поухаживать за больным мужем и вывозила Олега на прогулки в инвалидной коляске. Вот тут-то и выяснилось, что девушку знают все отдыхающие. Матроны с внуками приветливо раскланивались, поздравляли с замужеством, после чего знакомились с Олегом. Две золотые нашивки за тяжелые ранения и медали лучше всего представляли офицера-фронтовика, а далее следовал недоуменный вопрос. «Позвольте полюбопытствовать, молодой человек, что за медаль у вас на груди?» Партизанская медаль после войны считалась редкостью, а сейчас, в 43-м, ее не видел практически никто. Пришлось отговариваться. Здесь, в Москве, получил за совместную атаку на нацистов. Верили или нет, тема вторичная. Сейчас никому в голову не придет надеть чужие награды, не говоря о нашивках за ранения. Бывшие, прежде чем заговорить, несколько дней присматривались к Олегу, а затем один из генералов сразу озадачил. «Молодой человек, позвольте узнать ваш прогноз о дате окончания войны». «Зима или ранняя весна 45-го?» «С падением Берлина?» «Немцы будут биться до последнего. Война закончится встречей с союзными войсками», — уверенно ответил Олег. — «Логично. Фюрер готов положить всю нацию на гильотину войны. Союзники откуда придут?» — «Высадятся на севере Франции». Генерал засмеялся и позвал своего товарища. — «Александр Семенович, вы слышали прогноз юного майора?» — «Он прав, Николай Алексеевич. Ни для кого не секрет, что укрепления заняты небоеспособным резервом и украинскими предателями. Вы уже готовы к адъюнктуре? Прошу слушателям к нам в академию, похлопочу за место. Я обычный студент. Офицерский чин получил без экзамена. Вот как? Где вы учились, позвольте спросить? В Петербурге, в бывших казармах кавалергардского полка. Он еще и смел. Не боитесь так говорить? Сейчас за Петербург легко схлопотать неприятности. Нельзя город Ленина называть старорежимным именем. Упоминания всяких кавалергардских и лейб-гвардейских полков могут расценить как антисоветчину. Замечание бывшего словно подстегнуло Олега, и он с вызовом заявил. «Бойся, не бойся, а историю России не выжечь, не переписать». Валя не вмешивалась в разговор, а когда генералы отошли, сделала неожиданный вывод. «Ты знаешь, он прав. Тебе надо учиться в академии. Провентилирую с отцом возможность поступления». Война в Испании закончилась не только казнью Тухачевского, Якира и Оборевича, пошатнулся основной постулат единства пролетариев всего мира. Идеологи коммунизма признали опасность буржуазной пропаганды и призвали на службу бывших царских офицеров. Им не дали командных должностей, а распределили в качестве преподавателей по военным училищам. Итоги военных конфликтов с Японией и Финляндией дали Шапошникову повод усилить генштаб выпускниками Императорской академии. В субботу, раненько с утра, Валя повела Олега на рыбалку. В маленькой сторожке у пруда им выдали удочки с баночкой червей, и молодожены устроились на обычной парковой скамейке в полуметре от воды. Место оказалось прикормленным, килограммовые караси клевали с завидной регулярностью. Вскоре к ним присоединился генерал от артиллерии и, указав на партизанскую медаль, поинтересовался. «Были в окружении?» «Здесь, в Москве, наградили за совместную операцию». «А мне довелось хлебнуть полной чашей. Дивизия лупит румын, у нас плацдарм под сотню километров на их берегу, а 2 июля пришел приказ отступать. Бензина нет, самолеты с танками и пушками попрятали в лесу под Черновцами, поставили часовых и пошагали на север. На полпути получили сообщение: Киев окружен, Одесса осаждена, прорывайтесь за Днепр». «И вышли, раз сидите здесь», — заметила Валя. «Вышли», — вздохнул генерал. «За сдачу техники врагу меня приговорили к высшей мере. Расстрел заменили 10 годами. А вчера вручили погоны и привезли в санаторий восстанавливать здоровье». Тема начала войны многократно обсуждалась и давно надоела. В Белоруссии стояли 2 армии мирного состава, еще одна базировалась на Брестскую крепость и количественно не превышала 2 дивизий. Основные силы Красной армии находились на Украине, только пехоты за 1,5 миллиона с огромным количеством танков, пушек и самолетов. После 2-недельных приграничных боев полковые колонны зашагали в сторону Киева. Никто не знал реальной оперативной обстановки, листовки немцев о выходе к Пскову, Смоленску и Киеву воспринимали как дезинформацию. Люди верили в скорую победу, поэтому уничтожить исправные танки и самолеты ни у кого не поднялась рука. Увы, марш-бросок по степи в 1500 километров одолело менее 1/3 войск. Олег захотел уйти от горестного разговора и сменил тему. «Недавно услышал о механизме для управления артогнем. Это правда?» «Тоже мне открытие. Интеллектуальная машина управления артиллерией создана Корсаковым через 20 лет после Бородинского сражения». «Ого!» – удивился Олег. «Впервые слышу». Еще через 20 лет Слонимский разработал особую теорему и переработал интеллектуальную машину в вычислительный снаряд. «Вам бы все стрелять. Лучше бы помогли студентам считать курсовики», — недовольно заметила Валя. «На основании теоремы Чебышев сделал известный вам арифмометр. В 1874-м механический арифмометр модифицировали в Феликс». Олег даже не подозревал, что механические считалки изобретены в России, причем в запредельно древние годы. Генерал начал рассказывать о специальных перфокартах, которые применяются для управления артиллерией, но Валя его прервала. «По лодочной станции ходит посыльный, озирается, явно кого-то ищет». Девушка поразбойничьи свистнула и помахала рукой, а Олег с генералом опустили головы, кому-то из них придется сматывать удочки. Так и есть. Запыхавшийся от бега лейтенант сделал уставные 3 шага и обратился. «Товарищ генерал, «Разрешите обратиться к товарищу майору». Получив разрешение, продолжил. «Вам пакет. Приказано немедленно прибыть в управление». Обычный армейский алогизм: в любом варианте сначала читают и исполняют предписанное, затем бегут, куда приказано. В данном случае от Олега потребовали собрать вещи, после чего предстать перед Петром Николаевичем. Валя явно не ожидала подобного поворота и растерянно спросила. «К обеду вернешься?» «Нет, приказано собрать вещи». «Как?» Жалобный вопрос повис в тишине. Она привыкла к беспрекословному исполнению воли всесильного отца, а тут некто одним махом разрушил счастливый медовый отдых. 6 утра. Асфальт чист, опавшие за ночь каштаны сметены на обочину и собраны в аккуратные кучки. ЗИС-101А «Спорт» шустро откликнулся на педаль газа и легко набрал за сотню. Лейтенант из охраны управления восторженно запел марш летчиков. Через полчаса Олег вошел в кабинет, где кроме куратора сидел генерал НКВД, причем оба с красными от бессонной ночи глазами. «Не обижайся. Задание спущено сверху с конкретным указанием на тебя», — закуривая очередную папиросу, — сказал Петр Николаевич. «Я готов», — невозмутимо ответил Олег. «Никакой бравады. Свадьба осчастливила Валю, а не его». Генерал достал из портфеля бумажку в четверть листа и сурово приказал. «Это обязательство, а не разглашение. Прочитайте и распишитесь». Олег хотел было съехидничать по поводу предыдущих заданий, но, встретив взгляд куратора, послушно поставил подпись. «Слушайте совершенно секретную информацию», — продолжил генерал. «В ноябре товарищ Сталин встречается с лидерами союзников. Конференция состоится в Тегеране, а немцы узнали о времени и месте встречи». Олег с трудом удержался от смеха. Какая нахрен секретность, если противник уже знает? Тем не менее, он сумел сохранить на лице заинтересованное выражение, даже спросил, что предстоит делать мне. «Не спешите, майор. Сначала я ознакомлю вас с общей ситуацией. Главное в том, что нам известны лишь общие черты разработанной немцами операции», добавил Петр Николаевич. «Они начали перебрасывать под Тегеран дивизию из 6 полков, а маршрут перелета с промежуточными аэродромами нам неизвестны». Генерал расстелил на столе большую карту. «Союзники не могут засечь 1000 самолетов вылетов, а разведывательная авиация не видит промежуточные аэродромы?» – поразился Олег. «Еще хуже. Англичане об этом вообще не знают. А дядюшка Сэм наивен, словно ребенок», – хмуро заметил Петр Николаевич. «Ну да, между союзниками и СССР не было обмена развединформацией. Они попросту не интересовались нашими бедами и проблемами. Военно-техническими сведениями тоже не обменивались по причине ненадобности. Взять поисковые гидролокаторы. В СССР было примерно 40 дореволюционных эсминцев, а потенциальные противники – почти бесподводных лодок. Так зачем тратить деньги и средства на ненужные исследования? Подводных лодок у нас было более 200, да еще сотня в постройке – поэтому еще в 30-х их оснастили системами для обнаружения минных и сетевых заграждений. Хорошие, надо отметить, получились гидролокаторы. Одиночный минреп четко высвечивался с дистанции в 1 километр. Для сравнения, «Аздик» на 3 километрах терял подводную лодку. В свою очередь, СССР передавал союзникам и разведывательную, и техническую информацию. В частности, по приказу наркома ВМФ американцы получили чертежи и технологию изготовления высотных торпед 4536АВА с дальностью хода в 6 километров. Полезная вещь для борьбы с вражескими кораблями, и она себя оправдала, сыграв главную роль во время атаки на линкор «Ямато». «Я должен буду найти немецкую авиабазу?» – недоверчиво спросил Олег. «Исходя из расстояния между Критом и Тегераном, вероятнее всего создана цепь аэродромов», — подтвердил догадку генерал. «Сотня самолетов Люфтваффе беспрепятственно летает над Ираком и Сирией, а я такой умный приехал и всех вычислил». «Не ерничай!» — прикрикнул Петр Николаевич. «Сирийские товарищи выполнили основную работу. Тебе предстоит нанести завершающий удар». Олег примолк. «Завершающий удар подразумевает боевую акцию. Это вам не две ночи в собачьей сторожке с занозой в обнимку. И Сирия 43-го, для него совершенно неизвестная страна, вроде французская колония, но как-то невнятно об этом сказано. Кроме того, сказано о сирийских товарищах, что подразумевает тамошнюю компартию. Полная муть. Арабы-коммунисты в первой половине 20 века – нонсенс. Генерал протянул Олегу конторскую книгу, где от руки каллиграфически четко был написан план операции под названием «Халиф на час». В преамбуле указывалось количество немецких транспортных самолетов, пролетающих над Сирией в восточном и западном направлениях. Далее указывались 5 вероятных аэродромов, где могла быть совершена посадка с дозаправкой. Сам план предусматривал отправку диверсионного отряда из 7 человек под командованием опытного офицера, надежного замполита и радиста со знанием арабского языка. Отряду предписывалось найти и разгромить аэродром, затем в течение недели удерживать взлетно-посадочную полосу. Убедившись в провале операции, немцы неизбежно прекратят переброску солдат и вооружения. Прочитал? Генерал забрал рукописный план и склонился над картой. Отряд проверил 3 бывших французских аэродрома, а здесь, у 4-го, они все погибли. Формируем новый отряд. Ты будешь командиром, замполитом пойдет немец, остальные подберем после утверждения плана атаки, сказал Петр Николаевич. Почему не заноза? Она мастер импровизации, может разыграть такой спектакль, что охрана сама разбежится, предложил Олег. Забудь этот псевдоним. Ее забрали на агентурную работу. Помни, ты отвечаешь за жизнь товарища Сталина. В случае провала лучше застрелись. В Советском Союзе нет места для неудачников. Генерал взял портфель и, не прощаясь, вышел. Олег разгладил ладонью карту и решительно заявил. «Не нравится мне это все. Не нравится. Немцы создали 2 промежуточных аэродрома. Чушь. Дивизия должна собираться вдали от чужих глаз. Тебе только что указали аэродром, вблизи которого погиб отряд НКВД», напомнил Петр Николаевич. «Они могли вляпаться в местные разборки между кланами, эмирами или прочими вождями?» «Твое предположение совпадает с анализом специалистов по Ближнему Востоку. В Сирии нет центральной власти, и споры между деревушками решаются силой оружия». «Дай сутки. Надо собрать мысли в кучку. А пока закажи 3 авиационных крупнокалиберных пулемета, скорострельное оружие, а ребят подбери с навыками вождения грузовиков». Пока у Олега еще нет даже предварительного плана. Он заказал оружие, опираясь на события начала 21 века. Американцы высадились на гигантских танках, а противник не принял боя и ушел. Арабы вскоре вернулись на маленьких грузовичках с пулеметами в кузове и начали гонять оккупантов по закоулкам. В итоге профессиональная армия с высокоточным супер-пупер-оружием укрылась за стенами дохристианских крепостей, а аборигены принялись хозяйничать по собственному уразумению. Легковушка периода становления советской власти должна скрипеть, тарахтеть и плеваться вонючим дымом. Как бы не так, ЗИС-101 обладал изумительно плавным ходом, высокая посадка на сиденье диванного типа позволяла сидеть прямо, а пассажир мог вытянуть ноги. Олег не спеша приехал домой, где застал скучающего деда. «А где домработница?» «Уехала за твоей женой», — ответил дед и предложил. «Давай покатаемся. Хочу посмотреть на Москву». Они вышли во двор и столкнулись с дворником. «Вот вам ключи от гаража под номером 6. Машина личная, так что с сегодняшнего дня его включат в квартплату». «Открой капот. Хочу полюбоваться на собственное творение», — провожая взглядом дворника, попросил дед. «Здесь 150-сильный авиационный двигатель для истребителя Сикорского?» «Он самый. По рассказам, даже компоновка осталась неизменной». «Смена масла и фильтров через каждые 5000», — пожаловался Олег. «Отличные характеристики. Сейчас почти нет двигателей со 100-часовым моторесурсом без обслуживания». «По слухам, на американских Б-25 стоят отличные моторы». «Самый дурацкий самолет. Двигатели в 2 раза мощнее иловских, бомбовая нагрузка одинаковая, а скорость ниже». «Что в этом дурацкого?» «Техника для войны должна быть прагматичной, а союзники ее делают максимально упрощенной», — сердито ответил дед. «С этим не поспоришь. Военные конструкторы отталкиваются от статистики боевых потерь. Истребитель гибнет на 6-м вылете, и нет смысла ставить на него двигатель с моторесурсом в 500 часов. Если резерв мощности не улучшает летных и боевых характеристик, то он вреден, ибо самолет тащит на себе лишний вес. Кроме того, Б-25 обладает низкой живучестью и лидирует в статистике боевых потерь как в Европе, так и на Дальнем Востоке. Дед обошел машину, провел ладонью по коже сиденья и обнял внука. «Повезло тебе. Таких машин выпустили менее 50 экземпляров, и все ручной сборки». «Дорогая цацка, потому и сделали немного». «Не в этом дело. Их собирали в НАТИ, малой серией». «Почему?» — поинтересовался Олег. «На твой ЗИС поставили однорядную шестерку от Си-16, отлакировали и подарили Кагановичу. В ответ получили спецзаказ». «Хочешь сказать, что существуют другие варианты?» «Сейчас спортивные машины гоняются авиационными двигателями. Прототип твоего автомобиля ЗИС-101-1 с тысячесильным М-105». «Сейчас проводят автогонки?» «Разумеется. Это военно-прикладной спорт и, как следствие, государственный приоритет». «Офигеть! Я думал, что сейчас лишь конные скачки да мотогонки», — воскликнул Олег. «После войны СССР подаст заявку в Формулу-1», — ухмыльнулся дед. «Что-то я не слышал об участии советских автогонщиков в Формуле-1», — ехидно заметил внук. «Федерацию возглавлял Василий Сталин. Посему скажи спасибо товарищу Хрущеву. Он прицепился к аварии во время гонок, разогнал федерацию и прекратил финансирование». «Вроде в Советском Союзе делали какие-то гоночные машины», — осторожно заметил Олег. «Ключевое слово «какие-то». Новый правитель приказал Московскому институту заниматься асфальтоукладчиками, а созданный в Харькове институт стал монополистом в создании спортивных машин». «Теперь понятно. Поехали кататься». Когда они выехали на Бульварное кольцо, дед предложил заехать в кафе «Мороженое», а, получив порцию крем-брюле и кофе, тихо сказал: «В мой стол вмонтированы микрофоны». «Только у себя смотрел? Или остальные комнаты тоже проверил?» «Не суть. Просто надо быть осторожным всегда и везде». «Меня посылают в Сирию спасать товарища Сталина». Дед чуть было не проглотил ложку, затем захохотал на все кафе. «Везунчик, я знаю эту историю». «Врешь, о подобных делах никто и никогда не расскажет», — уверенно заявил Олег. «Ты сам рассказывал летчикам дальней авиации о своих подвигах». «Сплошь патриотические сказки, без единого слова правды». «При Хрущеве была мода раскрывать секреты особо успешных операций. Правда, говорили исключительно на закрытых партсобраниях». «Отряд НКВД выполнил основную часть работы. Мне остается разгромить конкретный аэродром». «А вот и нет», — хохотнул дед. «Аэродром нашли в Ираке, в междуречье Тигра и Евфрата, рядом с нефтеперерабатывающим заводом». «Вот так пошли и нашли», — не поверил Олег. «Они прикинулись немцами, и местное население указало дорогу». «С какой стати арабы полюбили Гитлера?» «Советую ежедневно читать газеты», — серьезно сказал дед. «Муторно. От передовицы до подвала сплошь лозунги до призывы. Так что там про любовь арабов к немцам?» «Признав поражение, французы пустили немцев в Сирию, а те раздали аборигенам оружие и объявили их независимыми». «У них легальная компартия, мне сегодня об этом сказали», — возразил Олег. «Одно другому не помеха. Англичане атаковали немцев со стороны Иордании и Ирака, а повстанцы зажали их в угол, который в наше время называется Ливаном». «Хочешь сказать, что Сирия оккупирована немцами?» «Гитлер поступил умнее и дал им независимость, которую Англия с Францией не признали». «Вот где закопан ключик. Аэродромы с переброской войск через Сирию с Ираком выглядят безумной авантюрой. На самом деле арабы воспринимают переброску войск как помощь в борьбе за свободу и независимость». «Если твои предшественники оделись под французов, то их перебили местные воины», — уверенно заявил дед. «В таком случае я должен знать их методы ведения боев». «Скакуны и пастухи с пулеметами». «Не смейся. Колониальным войскам с танками и самолетами крепенько подсыпали перца под хвост». На обратном пути Олег купил пачку газет и журналов, а дома засел за изучение новостей из-за рубежа. Репортажи о приспешниках Гитлера нашлись в каждом издании, причем везде писали о злобных головорезах, еженочно нападающих на посты союзников. Судя по атласу, англо-французские войска зажаты на узкой прибрежной полоске и обороняют два горных перевала. Олег еще никогда не был так уверен в успешном выполнении предстоящего задания. Необычный регион предстоящей операции его не смущал. В управлении найдут знающих людей и ознакомят с обычаями и традициями арабов. Подсказка деда о расположении немецкого аэродрома тоже вторична. Он должен не просто найти, требуется разгромить аэродром. Идея пришла ночью, когда по пути в туалет он чуть было не расшиб лоб об открытую дверь в ванную. «Читай предварительный план выполнения задания», — Петр Николаевич протянул тоненькую папочку. «Когда придет немец?» — поинтересовался Олег. «Уже здесь. Спустился к снабженцам. Хочет подобрать форму немецких десантников. Полетим в полевой форме, а сверху наденем их комбинезоны». Петр Николаевич наклонил голову и спросил. «Почему?» «Потому что в вашем плане маршрут поиска проложен до Тегерана. Англичане сначала начнут стрелять, затем отвезут нас в Каир, а через месяц выяснят наши личности». «Логично. Моя недоработка. Что еще придумал?» Олег положил на стол несколько газет с обведенными красными карандашом статьями. «Требуется снаряжение и оружие против этих парней». «Читал», — отодвинул газету куратор. «Что предлагаешь?» «Чтобы ответить результативной ночной активностью, требуются бинокли гамма-ВИ». «У летчиков ПВО узнал?» «Вот балаболы, ничего не могут держать в тайне. Ты в курсе, что они под грифом особой секретности?» На самом деле о ночных биноклях Олег узнал от деда, когда зашел разговор о системе централизованного управления бортовыми пушками. Оператор в закрепленном на голове ночном бинокле гамма-ВИ поворачивался лицом к цели и нажимал кнопку. Далее в дело вступала автоматика, и пушки открывали огонь. В дальнейшем разработку многократно модифицировали и добились невероятных успехов, когда пилоту достаточно посмотреть на противника. Инфракрасные дальномеры для кораблей и береговых батарей разработал Александр Чернышов, за что в 30-м году получил Ленинскую премию. Устройство получилось уникальным, ибо работало не только ночью, но и днем в условиях тумана или сильных осадков. Единственным ограничением было солнце, на фоне которого объекты становились неразличимыми. В 41-м Сталин поставил задачу полностью пресечь бомбардировки Москвы. Когда военные возразили, что самолет в облаках невозможно обнаружить даже с помощью локатора, вождь лаконично ответил: «Обратитесь к ученым». К вечеру под Москвой установили приготовленный для батареи «Осмусар» инфракрасный дальномер. Понятное дело, тема получила приоритет государственного значения, что позволило уже в марте 42-го снабдить индивидуальными биноклями каждого пилота ПВО Москвы. Советская разработка была уникальна, ибо показывала все, что имело плюсовую температуру и не требовало дополнительной подсветки. Японцы тоже разработали нечто похожее, но их аппаратура показывала объекты от температуры плюс 30. Тем не менее, по мнению Олега, гамма-ВИ станет решающим козырем в предстоящей операции, и он сказал: «Отряд НКВД не в детсаде набирали, а нам предстоит не только добраться до места, но и разгромить немцев на одном или двух аэродромах». «Почему двух?» – встрепенулся Петр Николаевич. «Планируя столь масштабную диверсию, берлинские штабисты неизбежно выберут посадку, а не десантирование». «Ты прав. НКВД не приняло во внимание бомбардировщики с планерами на буксире. Если немцы доставляют дивизию на торпедоносцах Дорнье с планерами Го-242 или Ме-321, то надо искать два аэродрома». Олег изобразил на лице задумчивость и медленно произнес: «В переброске войск могут применяться 90-е юнкерсы, обратным рейсом они способны прибуксировать порожные планеры». Петр Николаевич неожиданно саданул кулаком по столу и крикнул: «Бараны! В мае 41-го немцы организовали в Ираке мятеж Рашида Али. Причем оружие и солдат доставляли Джу-90 с тяжелыми планерами Ме-321 на буксире». «И что?» — не понял Олег. «План НКВД, как и мой, всего лишь Филькина грамота. Ищи немца и ждите в ленинской комнате знатока арабистики». Вместо ожидаемой заунывной лекции об угнетенных тружениках Востока разведчики получили живой рассказ с множеством забавных историй. Благодаря ярким примерам Олег с немцем усвоили важные правила на тему, как необходимо поступать и что ни в коем случае нельзя делать. Феодальный уклад жизни основан на безусловном подчинении местному эмиру, земля с дорогами – его личная собственность, и он вправе убить нарушителя. Правитель – судья, начальник полиции, президент и верховный главнокомандующий в одном лице. Новый план учитывал все мыслимые и немыслимые изменения и четко определял поставленную перед отрядом задачу. Им предстояло пройти от Средиземного моря до Тегерана и осмотреть все пригодные для посадки самолетов площадки. При общении с аборигенами переводчиком будет радист Фарид Эль-Аскер, а немец оказался знатоком французского и английского языков. До приезда полевых бойцов Олег с немцем выбрали для них фантастически эффективное оружие. В оружейной комнате оба невольно остановились и непроизвольно почти хором воскликнули. «Вот это да! Где вы это раздобыли?» Старший инструктор ласково погладил мечту Шварценеггера. «Шквальный пулемет Слостина. 8 стволов, 2000 выстрелов в минуту, весит менее 30 килограмм, лента на 250 патронов, дальность поражения 2 километра». «Охренеть! 10 секунд и ленты нет», — поразился немец. «Прицельный огонь практически невозможен. Это недостаток. Компактный шквал свинца остановит самого безумного противника. Это достоинство». 3 таких пулемета, и нам не страшна никакая конная атака», — восторженно сказал Олег. «Броневики тоже не страшны», — усмехнулся старший инструктор и кивнул на лежавшие на соседнем столе крупнокалиберные пулеметы УБТ. «Сирийские товарищи обещали подготовить 3 легких грузовика с 2 турельными установками на каждом. Под крупняк и под пехотный калибр». «Машину опрокинет», — заметил немец. «Стреляйте вдоль, и ничего не случится. УБТ будут хороши для удара по низколетящим самолетам». «Тут не поспоришь. Во время атаки на аэродром некоторые самолеты попытаются взлететь, а скорострельные крупняки быстро охладят пыл немецких пилотов. Авиационное оружие Березина по праву считалось лучшим в мире, и замечание инструктора по поводу броневиков вполне обосновано. Удар длинной очередью с полукилометра не выдерживали даже танки». На эмоциональном подъеме перешли в соседнюю оружейную комнату, и снова сюрприз. На столах разложены автоматы Калашникова. В 43-м году их не существовало. Старший инструктор с минуты наблюдал за замешательством разведчиков, затем пояснил. «Перед вами автоматы Дегтярева, образца этого года, под полупатрон 7,62х39, приняты на вооружение в этом же году». «Почему отказались от патрона 6,5х50? — спросил Олег. «Промышленность освоила массовый выпуск жестяных заготовок под гильзу 7,62, а оснастка под 6,5 давно демонтирована». «ППШ тоже неплох», — заметил немец. В июле 42-го ГКО потребовал создать унифицированное стрелковое оружие, одинаково эффективное в атаке и обороне. Конкурс этого года прошел без победителя. «Автомат ненадежен?» «Комиссию не устроил вес оружия. Рекомендовано переделать пулемет под полный патрон», — пояснил старший инструктор. «Сколько претендентов было на конкурсе?» — поинтересовался Олег. «За год оружие не создать, поэтому участвовал один Дегтярев с измененной дореволюционной разработкой под казачий патрон 7,62х41 образца 1908 года». «С казачьим патроном понятно. Седла стреляют одной рукой, а отдача стандартного винтовочного патрона — выбьет оружие из руки. Официально подчиняясь лично царю, казаки жили почти сами по себе, связанные с Министерством финансов лишь бюрократически. Посему подданные в ГАУ прошения по поводу патронов оставались безответными, и выход пришлось искать самим. В гильзу засыпали уменьшенное количество пороха, заполняя оставшееся пространство пшеном, а пули отливали более легкие. «Мы просили подготовить для нас 2 бесшумных снайперских винтовки. Приготовили?» — спросил немец. «На СВТ невозможно установить ПББС, поэтому пойдете на задание с АВС-36. Стреляет она хорошо, и очередь из 15 патронов ложится кучно, но были проблемы с газотводной пружиной», — заметил немец. «Всего лишь раз лопнуло при температуре минус 40. Кто-то доложил лично Сталину, и отличную винтовку сняли с вооружения», — воскликнул инструктор. В дальнейший разговор Олег не вникал. Во-первых, он не знаток оружия, а во-вторых, специалисты плохого не посоветуют и ненадежного не дадут. С автоматами под полупатрон тоже понятно. К осени 43-го судьба Рейха была предрешена, а ППС-43 Судаева окончательно снял с повестки дня проблему массового автоматического оружия. На северо-западном направлении вермахт за 3 года оккупации эшелонировал оборону на 150 километров, но это не помогло. Красная армия одним ударом прошла от Пскова до Пруссии. В результате немцы бросили укрепрайоны и дожидались общей капитуляции в Курлянском котле.